«Не обращай на них внимания», – вздохнул я, смотря на офигевшую от такой информации девчонку. «Они частенько так, это же Биджу, да», – тихо проговорила она, прячась за мою спину. «Да, они самые, но ты не бойся, они не такие уж и плохие. Ну пойдем выйдем», – проговорил грозно Чоуми и первым ушел на балкон. Исабу мне подмигнул и отправился следом. «Ну-ну», – напугал. «Если бы не твоя возможность полета, то фиг бы ты, когда меня победил. Да я и так тебя». Далее слышно не было, так как эти кадры наконец спрыгнули с балкона, отправляясь на полигон. «Ну как это?» – только и произнесла слабо девочка, пустым взглядом смотря в сторону балкона, где скрылись Биджуу в человеческом облике. «Это башня мудрости». Пожал я плечами, будто это все объясняет. «Здесь и не такое случается. Кстати, тебе сколько лет?» 11. Ответила малышка. «А что ты уже умеешь?» «Ну-у-у. Немного тайдзюцу, умею кидать кунаи и сюрикены, владею совсем немного мечом». «А ниндзюцу?» — хмуро проговорил я. «Замена ихинги», — смутилась девочка. Внутри меня все вскипело. «Вот как так-то, а? Оружие деревни, не умеющие сражаться? Что за бред в головах у этих идиотов?» Волк подошел к девочке и подставил свою голову ей под руку. «Ой, а кто это?» — удивилась, но не испугалась девчонка, гладя волка. «Это защитник. Волей башни он твой друг и телохранитель. Имя сама ему придумаешь». «Ух ты!» От девочки аж словно светом солнца сверкнуло от счастья, и она тут же обняла волка, смеясь. «Ладно, размещайся, привыкай к жилью, а завтра с утра Чоуми займется твоими тренировками. И не смотри, что они такие странные. Они могут и умеют очень многое. Чоуми научит тебя немалому, а Исабу ему поможет, если будет что-то такое, чему научить зеленый не сможет. А я пока пойду к себе. Если я понадоблюсь, попроси волка меня позвать, он это сможет сделать». И исчезаю, пока меня не утопили в куче вопросов. Появившись около полигона, стал смотреть на Чоуми и Исабу, выяснявших отношения на катанах. Двигались они с нечеловеческой скоростью, только и слышался лязг металла о металл, и виднелись редкие вспышки слабых техник. Сразу было видно, что эти монстры просто развлекаются. Если бы они бились всерьез, то от полигона бы уже ничего не осталось. «КХМ, КХМ!» Прокашлялся я и обратил внимание братьев на себя. Они так и застыли, скрестив клинки и повернули головы в мою сторону. «Чоуми, с завтрашнего дня займись своим джинчурики и обучи ее достойно сражаться, а также ниндзюцу и всему остальному, что должен знать шиноби. Исабу, у тебя та же миссия, однако обучаешь только тому, к чему у Фуу есть склонность, но чему не сможет научить ее Чоу». Биджуу задумчиво кивнули, и я, кивнув им, отправился пешком к древу. Давно же я там не был. Меня встречали волки и множество другой живности, на плечи взбежало несколько белок, на голову приземлились птички, а на навершие посоха спикировал ястреб, разместившись на нем, как на жерди. Все вокруг зеленело и цвело, благоухало. По дороге сорвал парочку спелых груш и с удовольствием впился в мякоть зубами. Вспоминая ту встречу со странными шиноби-отступниками в пещерах, где встретил джинчурики Мататаби, улыбнулся. Фиг им теперь, а не джинчурики. А то, что им нужны биджуу, очевидно по их охоте на них. Осталось встретиться с носителями восьмихвостого, шестихвостого, пятихвостого, четыреххвостого и, если надо, помощь, чтобы получить награды от их биджуу. Теперь я точно знаю, что не у всех биджуу повреждена суть, а это несколько усложняет процедуру получения награды от них. Но мне и того, что я уже получил, еще изучать и изучать. Немного полюбовавшись древом и покупавшись в лучах добра и заботы леса, я переместился в башню Каге деревни леса, застав Фугаку Учиха, который с хмурым видом смотрел на стопку отчетов в полметра высотой. Если быть точным, то три такие стопки. Но вот он заметил, что ни один в своем кабинете, и поднял на меня взгляд. Он был спокойным как танк. Еще бы не быть спокойным, в кабинете было кроме него, еще как минимум 7 егерей на потолке, а со всеми даже мне справиться будет тяжело, если, конечно, я не захочу уничтожить всю эту деревню. «И чего же ты такой хмурый, Фугаку?» — спросил я с улыбкой, на что Каге Лиса только вздохнул. «Из-за твоего призыва в лист наших отрядов прибавилось отчетов и проблем в общем, вот почему», — вздохнул лидер Учиха. «Вот зачем было призывать звезды-то? И так там все пошло к Биджу под хвост, а теперь еще и претензии листа, типа что там забыли наши шиноби при вторжении. Конечно, это все закручено советниками, но наши звезды не стали ждать, пока их повяжут до выяснения, да и приказа такого не было, а потому они просто исчезли, воспользовавшись волками. Но эти старые пердуны обвинили нас в том, что мы помогали нападающим. Вот как им в голову это взбрело, наверняка Данза поспособствовал. И теперь они требуют возмещения ущерба. И за что? За то, что мы им помогли нападение отбить. Неблагодарные твари. Да забей ты на них. Махнул я рукой. Что они нам тут сделают-то? Ничего не сделают, но от этого не легче. Вздохнул Фугаку, смотря на меня как на идиота. Хорошо, что я тогда принял твое предложение поста. Если бы ты тут сидел, ничего хорошего бы не вышло. Ну, я тогда сразу предупредил, что управленец из меня аховый. Это да, так чего явился-то, дух леса? Я поморщился на этот титул, словно лимон заживал. Мне нужна некоторая помощь. Все же обратился я к нему. И какая же помощь понадобилась такому существу, как ты? Удивился Каге. Несмотря на все мои возможности, я не могу быть везде одновременно. Произнес я и сел в кресло у стены, закинув ногу на ногу. Мне нужна информация. Какого плана? Тут же подобрался Фугаку. Люди в черных плащах с красными облаками. Кто они, зачем собрались и что им надо от джинчурики, на которых они охотятся? Я увидел заинтересованность в глазах Каге. Они уже приходили за треххвостым и двуххвостой. Ушли ни с чем, но их интерес прозрачен. Согласен, что им зачем-то нужны биджуу. Я отправлю разведчиков. Кивнул Фугаку. Еще что-то? Мне нужна информация про нахождение четыреххвостого, пятихвостого, шестихвостого и восьмихвостого биджуу. Где, у кого, в ком и как, а также то, как там относятся к их джинчурике. Психопрофиль носителей и то, где они обитают. Хм, это будет немного сложно, но не невозможно. Кивнул Каге Лиса. Мы точно знаем, что восьмихвостый запечатан в деревне Облака. Там же и двуххвостые. Пятихвостый запечатан в Человека Камня и обитать должен там же. Про остальных пока ничего не известно, но мы раздобудем информацию. Отлично. Потер я руки друг об друга. От меня нужно что-то еще? Да. Скоро праздник основания деревни Лиса. Фугаку пронзил меня взглядом. Сильный мужик, ничего не скажешь. При обращении жрецов к тебе, явись собственной персоной. Это очень сильно поднимет дух нашего селения. Нахмурившись, я все же кивнул. Хорошо, приду, раз такова цена. Пока-пока. И помахав рукой переместился в башню. Пока лес собирает информацию, можно заняться дальнейшим изучением книг сил. Примечание к части. Прошу прощения за долгое отсутствие прод. У меня дипломная 12. Мозг кипит и плавится, а волнение скручивает живот. Вот так и живу до 12 февраля. Спасибо всем, кто ждал. Если кому не сложно, киньте десятку на хлеб. Реквизиты в профиле. Денег нет, а жрать охота. Часть 30. Сообщение и информация. Я вычитывал в книге «Тьмы плетения» второго уровня, одновременно выписывая в тетрадь формулы, обдумывая их и стараясь понять сплетаемые в нем структуры, когда, совершенно неожиданно, в библиотеке появился белый волк, в зубах которого был зажат свиток с оттиском моряка Ге. С неудовольствием оторвавшись от интереснейшего занятия, я принял у волка свиток и тот исчез в неизвестном направлении. Открыв свиток и начав его читать, хмыкнул. Странные люди в черных плащах с красными облаками были замечены в листе. Они просто вошли туда, перекусили в кафе, а затем отправились на поиски джинчурики девятихвостого. Однако тот с утра пораньше ушел с жабьим отшельником на поиски Цунади. Эти два представителя черных плащей столкнулись с джонинами Канахи и им навязали бой. Джонины Листа теперь в больнице. Враги оказались очень сильны и самоуверены. Но я до сих пор не могу понять, как их не завалили другие шиноби, ведь в Канахе их немало. Но те прошли практически через всю деревню и их остановили только двое джонинов. Странно это, но раз они смогли победить один на один сильных джонинов, то это говорит о их силе. А значит, мне нужно подготовиться. Убрав свиток в стол, взял в руки прислоненный к стене посох и совершил переход, оказавшись на старом, заброшенном кладбище. Люди тут даже поблизости отсутствуют, а значит, проблем не доставит. Магическое усилие, и земля под моими ногами с хлопком стала гладкой, и в ней стал проявляться узор сложной фигуры, которая стала постепенно наливаться зеленым свечением. Пока фигура впитывала из округи некроэнергию, стал плести сложную энергетическую фигуру из заклятий некромантии. Как только я ее сплел, то стряхнулся лбопот и активировал заклинание. Фигура под ногами полыхнула и исчезла, а вот земля вдруг взрыхлилась и стала ходить ходуном, словно под ней кто-то с огромной скоростью плыл или проползал. Все эти странные движения стекались к вершине исчезнувшей фигуры, и это длилось довольно долго, пока из земли не показалась рука, облаченная в черный, как ночь, доспех. Как только некросущности полностью выбрались, я осмотрел их и остался доволен. «Примите обличие людей». Рыцари кивнули и мгновенно превратились в двух обычных воинов, которых выдавали только слегка светящиеся зеленым светом глаза. Оставшись доволен их внешним обликом, я применил перемещение по метке, которую давно поставил на Наруто. Ведь если он цель тех плащеносцев, то они отправятся за ним. Миг дезориентации, мы оказались около небольшого городка, где сейчас ощущался Джин Чуурики. Проход в город не стал проблемой, хоть на входе и посмотрели на двух странных воинов, которых я назвал своими телохранителями, на что стражники хмыкнули. Ну да, мои воины выглядели как воины из моего мира, кожаные доспехи и меч в ножнах на поясе, к таким тут не привыкли от слова вообще. Далее шел на зов заклинания, пока мы не дошли под любопытными взглядами горожан до гостиницы, в которой по сигналу метки находился Наруто. Войдя, отвел взгляд людям, и мы поднялись наверх, где быстро нашли комнату, в которой поселился мальчик. Используя взгляд жизни, я понял, что тот один, и хмыкнув, прошел в соседний номер, дверь которой, не напрягаясь, вышиб один из моих попутчиков. Внутри я присел на кресло и стал ждать, и мои мысли по поводу преследования подтвердились буквально через полчаса. В коридоре послышался звук едва слышных шагов двух людей, которые остановились около двери в комнату Наруто. Я бы их и не услышал, если бы магически не усилил слух. Проверив, точно ли это нужные мне объекты, молча отдал приказ атаковать, одновременно начиная плести дополнительные боевые и защитные плетения для боя. Двое моих призванных мгновенно выскочили в коридор, а в следующий момент послышался звук невероятного по силе удара и хруст древесины. Выйдя из номера, увидел удивленного двухметрового акулоподобного мужика, который с трудом сдерживал одного из рыцарей смерти. Они скрестили мечи. Черный волнистый меч рыцаря и странный шипованный меч Синемордова, который еще и имел пасти, в данный момент шипел как змея. «Почему именно рыцари смерти?» – спросите вы. «А потому что мне сказали в том свитке, что один из нападающих применил технику учих, иллюзию или гипноз, а на нежить она не действует. А насчет второго сообщили, что тот способен поглощать чакру своим оружием. Пусть теперь попробуют загипнотизировать нежить, как и глотнуть энергии некроса. Рыцари смерти, а особенно высшие, очень неудобные противники. Невероятная скорость и сила, которые не уступают усилению и ускорению чакры. Особое оружие, которое даже нанеся царапину, приводит к сильнейшему отравлению организма живого существа, а также их невероятная по прочности броня, неутомимость и регенерация станут огромным сюрпризом для любого противника, даже шиноби. А если они будут серьезны, то этому городу не поздоровится, так как рыцари, а особенно высшие, способны к магии энтропии, проклятий, некромантии земли. Они крайне неудобные противники. Громила попытался применить какую-то технику, однако рыцарь просто дыхнул на того смрадом, и тот мгновенно отвлекся. Из его глаз брызнули слезы, он закашлялся и аж позеленел от желания опустошить желудок. Налицо легкое отравление, а с такой гаммой негативных ощущений с техниками возникают проблемы. Второй противник, в котором с удивлением узнал Учиху Итачи, который уверен, что именно он убил весь свой клан. Он попытался применить гендзюцу на рыцаря, однако не вышло, и удар стальной перчатки, нанесенный с нечеловеческой силой, буквально вбил его в стену, которая осыпалась штукатуркой и затрещала древесиной. Итачи попытался встать, но с удивлением понял, что не в состоянии пошевелиться, так как он был парализован проклятием рыцаря, который, как только удостоверился в невозможности противникам продолжить бой, развернулся и атаковал Синемордова в спину, но тот, изогнувшись под неестественным для человека углом, уклонился и переместился заменой к Итачи, с которым попытался сбежать, но не преуспел, так как наконец подействовало дыхание, и тот рухнул без сознания. Однако то, что произошло дальше, мною не ожидалось. «Итачи, я убью тебя!» — послышался полный ненависти крик, по которому я тут же узнал Саске. Откуда он тут? А в следующий момент послышалось щебетание сотен птиц, и мальчишка попытался атаковать собственного брата с помощью чидори, техники стремительного перемещения, пробития даже тяжелой брони и жутчайшего электрического удара. Однако путь ему преградил рыцарь, посчитавший нападающего врагом. «Не убивай!» — успел приказать я, и в следующий миг мальчишку смело в обратном от его бега направлении, а стена с жутким хрустом приняла его тело. В самый последний миг рыцарь под действием приказа повернул меч плашмя. «А-та-та!» — вдруг прошептал Итачи, а в следующий миг ударившего пацана рыцарь объяло черное пламя. «Аматерасу!» Но как ни странно, я узнал это заклинание, и теперь понял, что представляет из себя его атака, а также осознал, что именно дают ему его глаза. Абсолютный гипноз, это Цукиёми. Пламя энтропии, Аматерасу. Еще есть Сусана, энергетический голем. А это значит, что Шаринган дает своему владельцу обычные способности мага. Первое — это мое, ускоренное восприятие мага. Второе — концентрация мага. Третье — память мага. А Мангёки дает готовые заклинания. Однако не каждый способен выдержать такую энергетическую мутацию. Тем более, если ничего о ней не знает. Вот такие вот мысли пронеслись у меня в голове со скоростью падающей звезды. И закономерно, что энтропия не навредила рыцарю. Он не подвластен времени как таковому. Из пламени вылетела рукоять меча, врезавшаяся в лоб Итачи, и тот потерял сознание. И тут я почувствовал, что сюда бежит кто-то с огромным количеством чакры, скорее всего Джирая. «Забираем их», — приказал рыцарям, указав на плаще носцев, и тут же открыл портал, в который поспешно и юркнули. А когда переводил дух, вдруг заметил лишнего в нашей компании в башне. «Саске!» — убито простонал, смотря на взъерошенного как воробей парня, белого от штукатурки и с немалым набором гематом и царапин, и, возможно, переломов. Проговорил я, смотря как тот оседает на пол. Вот за что это мне, примечание к части. Небольшая благодарность тем, кто смог помочь. Спасибо огромное. Жду комментариев по части. Часть может дополниться, но суть останется та же. Сильно тапками не бить. Решил отвлечься от дипломной, а то от этих терминов и всего остального говорю уже со всеми официально и умничаю. http://rfotoradikal.ru/0703-57b9-22.0jpg Меч рыцаря смерти, только в истории мечи черные полностью, с легким зеленым туманом по лезвию. http://wallpapers.fantom.wp-patsantentu-plats-2017-10-886-996-www-wallpapers.fantom.jpg Примерный облик рыцаря смерти, призванного ГГ, только доспех черный с тончайшими зелеными прожилками, будто трещины. Ну и как всегда, если кто желает дать автору на хлеб, то данные в личном профиле. Часть 31. Падение Амигакурё. Захват Пейна и Конан. Через несколько дней, как только закончился допрос, я через портал вызвал Фугаку и указал на Итачи, который смотрел на отца с отвисшей челюстью, как и шокированный до глубины души Саске, а также на связанного Акуламордова. «Забирай к себе и займись воспитанием и объяснением, что тут к чему и почему. Все ментальные закладки я разрушил как на старшем, так и на младшем твоем сыне. С бонусом сам решишь, как поступить. Мне, если честно, он уже не нужен совершенно, ведь все, что нужно, я получил. Спасибо, дух леса». Низко поклонился Фугаку, отчего его сыновья словили дополнительную порцию когнитивного диссонанса. Егеря, прибывшие с Каге леса, тут же подхватили напарника Итачи и утащили в портал, а за детьми Фугаку встали по два егеря, следя за каждым их движением. Их тоже увели в портал, слегка подталкивая к выходу, ибо от шока они не могли идти сами. Как только остался только один Каге, он обратился ко мне. «Что им можно рассказать?» «Да хоть все», — пожал я плечами. «Однако они у тебя радикалы, так что постарайся донести в их горячие головы, что я не враг и не издевался над ними. Ну и объясни как-нибудь, почему вы с ними не связывались. Ты же сам знаешь, что делать». «Да, знаю, но это будет непросто». Он поморщился, видимо, представив весь фронт работы. «Семья – это всегда непросто». Пожал плечами и достал из воздуха бокал с лимонадом. «Спасибо лесу за лимонные деревья. Они теперь популярны не только у меня, но и в деревне. Многие плотно подсели на лимонады и сидр». Фугаку поклонился и ушел в портал, который за его спиной погас, а я развернулся на месте и шагнул в ритуальный зал башни, где стоял каменный великан, временная форма элементаля земли. «Возьми с собой огненного и отправляйтесь в указанное место. Раскатайте гору в щебень и магму, но те, кто там будут, а это Хидан и Кокудзу, должны быть полностью мертвы. Кстати, над останками Хидана особенно тщательно пусть поработает огненный. От него должен остаться только пепел и ничего кроме пепла». Каменный истукан кивнул и осыпался горкой каменного крошева, странным образом впитавшись в мраморный пол зала. Я вздохнул и развернулся на 180 градусов, шагнул в пространстве, выходя в небе около Ами, деревни, скрытой в дожде. И тут была ожидаемая погода, серые тучи и дождь, но мне он не докучал, так как воздушный элементаль разгонял капли надо мной в стороны. Я посмотрел на, с виду, индустриальный город с высокими зданиями и кучей торчащих тут и там труб. Спустившись неподалеку от входных врат, мгновенно привлек к себе внимание всех шиноби в округе. Ну, это и не мудрено. Мгновенно около меня образовались несколько шиноби и попытались меня схватить, но банально не могли подойти, сдерживаемые элементалем. «Кто ты такой и что забыл в Аме?» — обратился ко мне Джаунин, сливающийся с серой массой здешних шиноби из-за однотипных комбинезонов, капюшона и маски. Кроме этого на его тело был надет жилет Джоунина. Ну и не стоит забывать про подсумки, которые были у него на бедрах. «Передайте своему богу, что если через час он не объявится, то Ами будет стерта с карты мира», — спокойно произнес, стоя на воде, и отпустил булькнувший посох, который, достигнув дна, воткнулся в него, и под водой вспыхнула огромная сине-зеленая пентаграмма, а из воды на берегу стали выходить рыцари смерти, строем, и их становилось все больше и больше. Эта страна была насквозь пропитана кровью и прахом погибших во многих войнах шиноби, которые теперь и восставали в виде элитной нежити, которая способна задать перца кому угодно, а не только шиноби. Увидев эту картину и особенно неспешно выходящее войско, Джаунин отпрыгнул и, что-то выкрикнув стоящим вокруг меня шиноби, умчался в деревню, а я переместился к своему войску мерцанием. Как только на берег вышло около 500 рыцарей смерти, вода в окружающем вход в водоеме буквально вскипела, и на освободившийся берег вылезла костяная лапа, обернутая сгустками тьмы и призрачной плотью. На берег медленно выбирался призрачный дракон, высшая форма костяного дракона. Их будет 5 особей. Эти чудовища имели внушающий ужас размер, ибо одна их голова была размером с дом, и они спокойно прошли меж рыцарей и вошли в лес, который мгновенно обратился в прах от соприкосновения с их телами. Таким образом они смогли там расположиться с удобствами. За ними из воды показалась сотня личей и десяток архиличий. Они подошли к рыцарям смерти, и у тех по броне замелькали зеленые искры усилений. Шиноби, смотрящие на эту процессию, явно были потрясены армией, явившейся из глубин их озера, а особенно их впечатлили призрачные драконы. Из створок деревни показался какой-то солидный и по силе, и по статусу шиноби, который, подойдя к строю рыцарей смерти, обратился ко мне. «Меня зовут Ирита Мирицу, я глава деревни, скрытой в дожде. Вы просили...» «Вздор!» — прервал его, с раздражением посмотрев на ворота деревни. «Где Пейн и Ритами?» От такого вопроса в лоб мужчина растерялся, но за мгновение справился с собой. «Мы не знаем, о ком вы говорите». «Понятно, я жду еще полчаса». «Заходя в строй рыцарей», — проговорил я, — «а затем мое войско уничтожит вашу деревню. Я жду Пейна. Если он выйдет через полчаса, то я буду биться только с ним». Но попытался что-то еще сказать этот липовый глава, но с металлическим лязгом рыцари сдвинули строй, закрыв проход, в котором я шел. Подойдя к драконам, взобрался на голову одного из них, и тот поднял меня на солидную высоту своего роста, откуда открывался отличный вид на Амигакурё. Шиноби деревни стремительно занимали позиции на стенах и перед воротами, готовясь отражать нападение, на что я откровенно усмехнулся. Они даже представить себе не могут, какую разрушительную мощь из себя представляют призрачные драконы. Их размер и сила — это и так много, но неуязвимость к энергетическим атакам и полное игнорирование физического урона – это вообще выше всяких похвал. Само их тело – это сгусток энтропии. Конечно, это еще не черный дракон смерти, но призывать его для Ами как-то чересчур, я считаю. Им и за глаза хватит этих пятерых красавцев. Когда через полчаса Пейн не объявился, отдал приказ. Черные рыцари одновременно шагнули к деревне, поднимая ростовые щиты и прикрывая ими идущих рядом личей, которые подняли свои руки с посохами и стали призывать силы смерти, которые в этой местности откликались невероятно легко и просто. Над войском рыцарей завыли проявляющиеся баньши, призрачные девушки, способные убивать своим криком. Архиличи одновременно подняли свои посохи, сияющие зеленым пламенем вверх, и над их кругом стал расти шар из негативной энергии, которая усилит все войско и даст ему еще большую устойчивость к повреждениям. Да и при действии этой сферы противникам лучше не умирать, так как они со стопроцентной гарантией восстанут в виде новой нежити, и не какой-то там низший вроде зомби или скелетов, а гораздо круче. Драконы взревели и поднялись на лапы, затем присели и швырнули свои тела в воздух, раскрывая призрачные крылья просто невероятного размаха. Шиноби противника стали применять техники, атакуя ряды рыцарей, но тем были нипочем атаки огнем, воздух их лишь ненадолго задерживал, вода была поэффективней, но лучше всего временно сдерживала их стихия земли, но ненадолго. А тиски из скал взрывались от нечеловечески мощных ударов нежити. Однако ряды моего войска все же разбивались, но ненадолго. И тут крикнули баньши, и часть шиноби попадали на месте, даже не успев понять, что умерли. Рыцари все так же медленно приближались к воротам. Личи взмахнули посохами и из дна водоема стали всплывать кости, выстраиваясь в мост. Шиноби разбивали его, но тот, напитываемый из сферы архиличий, восстанавливался едва ли не мгновенно, а провалившиеся рыцари вылезли из воды и спокойно занимали строй. Первые убитые в рядах шиноби вдруг дернулись и, схватив ближайших своих бывших соратников, тут же впивались в них клыками, когтями и рвали на куски. Гули – отвратительные, но эффективные твари. Их быстро заново упокаивали, а всех погибающих старались тут же сжечь техниками. Шиноби кидались кунаями, сюрикенами, но это было бесполезно против нежити, и тогда они стали кидать это железо со взрыв-тегами. Вот это уже имело больший успех. Однако спикировавший призрачный дракон нанес такой сокрушительный урон обороняющимся, что те взвыли, ибо дыхание энтропии мгновенно обращало все в прах. Даже стены частично осыпались пылью. И это была атака только первого дракона, а четверо выше него запустили сгустки энтропии в само поселение. И ничто не могло остановить эти атаки. Воздвигаемые каменные стены не могли сдержать их атаки, так как при прикосновении к ним энтропии выпивали чакру создавшего буквально до дна за мгновение и исчезали. Здания Омегакурё стали заваливаться из-за превращенных в пыль оснований, привнося еще больше разрушений. Из-за стен с отчаянным криком повалили шиноби, стараясь навязать ближний бой, и их встречали рыцари. Удары шиноби были сильны, строй рыцарей разрушился, и тогда личи отступили, а рыцари разомкнули строй, выпуская на шиноби гончих смерти. Мда, кажется, архиличи разошлись не на шутку, раз наклепали 200 этих костяных псин за несколько минут боя. Потери со стороны шиноби уже исчислялись сотнями, но те продолжали сопротивляться, когда, наконец, появился Пейн. Это, если честно, было эпично. Из деревни поднялись 3 гигантских ворона, понесшихся на драконов, а также туча чего-то, похожего на снаряды, врезались в драконов, отчего те зарычали и разбили свой строй, смертью обрушившись на призванных воронов и мгновенно превращая их в костяные остовы, в которые, еще не успевшие упасть, впивались жгуты зеленой энергии. Кажется, скоро внутри поселения, куда рухнули кости воронов, пробудятся костяные драконы. Мда, будет веселье для шиноби. Однако в строй рыцарей врезалась 5 носорогов, 3-головый пес и еще какая-то гигантская живность, разметав часть строя, но увязнув в остальной массе рыцарей, они с огромной скоростью изрубались на куски, насыщаемые некросом. Пусть Пейн попробует их воскресить, будет ему сюрприз. Также появились и его тела, которые с переменным успехом сражались с нежитью, когда внутри стен деревни раздался тройной рев пробудившихся костяных драконов. Конечно, они слабее призрачных и уязвимее их, но все равно, противникам не позавидуешь. К строю рыцарей шагнуло тело рыжего и буквально одним гравитационным выплеском смяло первые ряды рыцарей. Однако, я выбрал армию нежити не просто так, и уж не просто так заставил архиличий создать сферу некроса. Приказ и видимые тела Пейна накрывает плотный, как туман энергии некроса, начиная их изменения. Конечно, из-за того, что в них присутствует чакра, на их изменение уйдет немного больше времени, но каково будет Пейну биться против своих же бывших тел? Тела продолжали бой, но вдруг застыли. Стержни из их тел стали выпадать, вытесняемые конструктом некромантии. И так бледные тела еще сильнее побелели и стали регенерировать с огромной скоростью, закрывая дыры от стержней, а потом обернулись, чтобы выхватить из воздуха созданное из частиц сгнившего железа оружие и ринуться в бой на просто невероятной скорости. А из них вышли неплохие вампиры, как по мне, почти лорды. Это ж сколько в них некроса накопилось-то. Как только тела Пейна были нейтрализованы, Омегакури потеряла все шансы на победу. Их сопротивление было отчаянным, многие из немертвых были таки уничтожены, несмотря на поддержку архиличий. Все-таки напитанное чакрой оружие неплохо справлялось с резкой костей и проклятой стали, но регенерация у нежити была запредельной. Но шиноби не смогли ничего противопоставить призрачным драконам. Через, в общем, полчаса боя, Амигакури запросила пощады, что мне передал один из личей своим скрипучим и замогильным голосом. Я тут же остановил свое войско. Нежить застыла от моего приказа на месте, что бы ни делала. Наносила ли удар, шагала ли или еще что, но она застыла, словно кто-то остановил время. Так была практически уничтожена Ами и захвачена Нагатой Конан. Хоть последняя и смогла своими объемными взрывами причинить моему войску неслабые потери. Двух костяных драконов она, кстати, и разобрала. Но даже у этих титанов боя имеет свойство заканчиваться чакра. Открыв портал, дождался, пока туда уведут рыцари Нагатой Конан, а затем закрыл его и упокоил нежить, которая на месте обратилась в прах. А шесть вампиров встали около меня. Осмотрев побоище, достал из кармана исписанную вдоль и поперек хрустальную сферу с золотым светом, кинул ее на землю. Призвал из воды посох и переместился к горам, в которых были двое из Акацуки, Хидан и Кокудзу. Однако, когда я вышел из портала, то оказался в облаке пыли. Воздушный элементаль тут же разогнал ее, и мне открылся вид не на горы, а на пылающую адским жаром равнину, которая то и дело содрогалась от землетрясений. Зов, и через мгновение рядом оказались элементали огня и земли, которые доложили, что цели, если и не мертвы, то похоронены под невероятным по толщине слоем земли, испеченных жаром пород. Вылезти им не удастся без долгой и скрупулезной работы шахтеров. Таким образом, не подставив лес под удар, если вдруг все вскроется, я устранил сразу шестерых из Акацуки. Кокудзу, Хидан, Пейн, Конан и Тачи, Кисами, остались Учиха Обито, Дейдара, Сосари, Зицу. Но большую проблему составляют именно Зицу и Обито. И шагая в сторону библиотеки, я думал, где искать эту плавающую в земле, как в воде, мухоловку и подчиняющего пространство Обито. Остальные двое не были такой уж великой проблемой. Кстати, через неделю я вернулся в Ами и посмотрел, как справился мой артефакт с работой, и удовлетворенно кивнул. Большинство убитых воскресло, хотя те, от которых не осталось костей и нежити, не воскресли. Извините, но из праха воскресить пока не способен. Артефакт прошел тестирование на отлично. Кивнув самому себе, вернулся в библиотеку и продолжил изучение книг и в перерывах искать информацию по Зицу и Обито. В чем мне помогли Нагатой Конан, когда я прочистил им мозги, а когда я вернул им живого, но немного бледного и с клыками друга, который теперь перешел на диету из крови, то совсем даже почти поставил на путь истины. Но все равно, те взгляды, которые они на меня порой кидали, заставляли мою спину покрываться мурашками. Примечание к части. Надеюсь, понравится. Картинки. https://www.ruval.papers16133323315921593590 Дракон нежит черепа кости болота JPG призрачный дракон. http://imk1yoriadstar.cpits/post/art Красивые картинки. undiat.книг 2314485 JPEG Рыцарь смерти. https://getvalupapersing.somimagisbegist1920x1080 Dark Warrior 1417799 JPG Высший рыцарь смерти, лорд смерти. https://www.1zamrubik223224619 Bloodsqualf JPG Армия смерти, рыцари. https://обои на столцом пуп/оригинал/имаги/с/обои на столцом 180792 Фантастика лич нежит колдун маг войска JPG архилич. https://pre0.9antart.net/bf0/th/pre/f2012/26/diatrisin/karmy/bathienh2d4/mzut0/jpg Строй смерти. https://imk3god.fanru/оригинал/1600x9872 Риси оф пхи оверлордс гами махау риси драгонской кумацлаут JPG личи костяной дракон на фоне. Отблагодарить автора и ускорить выход прады. Реквизиты в моем профиле. За маты и оскорбление автора. Бан. Первый ушел в ЧС. Часть 32. Воссоединяя Учиха. Отступление. Фугаку Учиха. Каги Лиса. Я стоял и смотрел на двух своих сыновей, которых предусмотрительно обступили лучшие шиноби Лиса. Около Саски стояли всего трое. А вот Итачи был окружен полной звездой егерей, плюс трое Узумаки, которые наложили сдерживающий барьер. Так, на всякий случай. Вспоминая то, что устроил мой старший сын с нашим кланом в Канахе, Непроизвольно болело сердце. Не уследил, не воспитал, слишком давил. Однако тогда именно этого требовала ситуация. Наш клан был одним из числа великих, а не самым сильным и влиятельным. А испокон веков в мире шиноби в углу всего стояла личная сила. И потому мне приходилось воспитывать их именно так, как воспитывал, готовя из них сильных и целеустремленных шиноби, которые будут помогать клану и своей семье. Однако случилось то, что случилось. Дух леса очистил моего старшего от закладок, как и младшего, который смотрел на меня с болью и вызовом. И как мне объяснить то, что мы и весточки им не дали? На самом деле, я хотел дать знать младшему, что мы живы, однако старейшины, сменившиеся после ухода, настояли на том, что это нецелесообразно, ибо может многое подставить под удар. Они сочувственно на меня смотрели и не требовали, а именно просили не пороть горячку. Ведь на моих плечах теперь не только клан, но и вся новообразованная Гакуризата. Кланы Узумаки, восстановленные и призванные сюда волей леса, а также множество других кланов, в страхе живущих по всему миру. И здесь, они все смогли найти свой дом и защиту, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Кланы стали стремительно увеличивать рождаемость, восстанавливали свое наследие и быт. Множество улыбок на губах местных жителей – это именно то, что дал нам дух леса, дом, спокойствие и силу. И все это благодаря ему. Но как объяснить это двум собственным детям? Ведь они видят все в совершенно другом ключе, нежели те, кто строил в лесу наш нынешний дом. Каге, позвольте мне. Вдруг раздался из строя учих спокойный голос Шисуи. И тот вышел из толпы, а Итачи, до этого смотрящий на отца, в шоке посмотрел на своего бывшего друга. «Здравствуй, Итачи. Да, я жив, как ты видишь, и это не какое-то гендзюцу, как и все то, что вас сейчас окружает. Я выжил лишь благодаря чуду. Меня звал и поддерживал сам лес, когда я упал в ту реку. Я плыл на его зов и жил только из-за этого голоса, и встретил величайшее дитя, духа леса. Он не только вернул мне зрение и дал невероятные силы, но и поставил своим гласом и жрецом, а затем он откликнулся на мольбу моей души и спас наш клан. Но я же помню, как убивал вас, как лилась кровь по моим мечу и рукам, как падала голова моего отца, с понимающей улыбкой. Как возможно то, что я сейчас вижу?» Итачи схватился за голову, упав на колени и начав раскачиваться из стороны в сторону. Шисуи вздохнул и шагнул в барьер Итачи, накладывая свои руки на его затылок. «Смотри сам и ощути сам. Это легче показать, чем передать словами». И в следующий миг вся фигура Шисуи вспыхнула потусторонним зеленым пламенем, а его глаза изменились на узор шерингана леса, и глаза Итачи остекленели. А когда, через несколько минут раскрылись, в них стояли слезы, шок и такая растерянность, что дальше некуда. «Ты видел, брат, то, что я показал тебе, это знание самого леса, а он знает и может намного больше нас с тобой, и он никогда не лжет. Ты видел истину?» Итачи, глаза которого мгновенно активировали шаринган, вскочил на ноги и с хрустом кожи и мозолей на руках, сжал кулаки. «Ему не жить», — прорычал он, имея в виду Данза. «Не беспокойся», — положил руку ему на плечо Шисуи. Приговор ему уже вынесен и почти приведен в исполнение. Однако сейчас Коноху признано уместным не трогать, ибо это окончательно разрушит баланс сил в мире и может начаться крупномасштабная война за силу, землю и влияние. Но, вскинулся Итачи и мгновенно был посажен на землю рукой друга, который на миг изменился. Его кожа слегка позеленела, волосы упали до самой земли, а уши заострились. Это был Синнин Мод Шисуи, что ввергло Итачи в новый шок. Он и представить себе не мог, что его друг станет настолько силен. «Ты уже не один, Итачи. И хоть тебя это касается как никого иного, но это дело всего клана Учиха», — серьезно сказал ему друг. А я смотрел на Саске, в глазах которого только росло непонимание и упрямство. «Я», — Итачи сдулся, словно из него выпустили воздух и сгорбился. «А имею ли я право быть с вами? Я тот, кто повинен. Молчи», — вдруг твердо сказал Шисуи, сжимая плечо друга до хруста. «Это было решение леса и его сына. Не нам решать, имеешь ты право тут быть или же нет. Дух леса решил вернуть тебя семье, и не нам оспаривать его решение». «Да кто такой, этот дух леса?» — взорвался опять, обычно спокойный Итачи. «Я не узнавал своего всегда спокойного и тихого сына. Ты видел его?» — спокойно ответил парень. «Именно он схватил тебя и твоего напарника. Тот, чья сила необъяснима и столь велика, что он стоит на пьедестале силы и мудрости наравне с мудрецом шести путей. Ему благоволит сам наш мир. Все вокруг было создано его силой, и его мудрость исходит из таких глубин, которые нам и не снились. Именно он нас спас, и именно он дал нам нашу новую силу, изменил наш клан и наш геном. Теперь мы не живем в тьме, ибо нам был показан путь к свету. И завтра, ты поймешь, про что я говорю. Он отпустил плечо друга и кивнул сдерживающей команде, которая тут же отменила вокруг Итачи барьер, и повернулся к Саске. Ты можешь винить дух леса, ты можешь ненавидеть его за то, что тебе пришлось расти одному и думать, будто ты один и нести на своих плечах груз ненависти и мести. Однако, как ты видишь, твои соклановцы вокруг, и они живы, как и твоя семья. Кстати, скоро ты сможешь посмотреть на свою сестренку. Что? Вот тут Саске прорвало, его глаза расширились так широко, что мне, покрасневшему, показалось, будто его глаза сейчас выпадут из глазниц. Да, твоя мама полгода назад родила девочку. Это было благословением леса. Девочка вырастет истинной кунаичи своего клана и с немалой силой. И вместе с тем, она будет отдана в обучение духу леса. Это из-за того, что одна из граней ее силы является неопознанная энергия, и только дух способен научить ее ею пользоваться. Такова воля леса. Саске, у которого из головы повылетали все мысли, что он хотел высказать своей семье, неверяще смотрел на Шисуи. Ты сможешь увидеть ее завтра, а сегодня, увы, уже слишком поздно. Завтра же ты с братом пройдешь через посвящение лесу, и, возможно, ваш геном изменится. Все зависит только от вас самих. Не храните тьму в своих сердцах, как бы больно ни было. Не храните пустые чувства в себе, и отпустите гнев и ненависть. Сейчас вы уже со своей семьей, и все причастные будут наказаны соответствующе своему поступку. А теперь вы можете поговорить со своим отцом наедине. И ушел в сторону выхода из резиденции, а за ним потянулись и все бывшие тут шиноби. А на меня смотрели две пары ошеломленных глаз. Знаете, меня много вопросов мучают, но главный из них... Как вы с мамой умудрились зачать ребенка? А я вздохнул. Эта ночь будет очень длинной. Конец отступления. Отступление второе. Учиха Саске. Я стоял на ветке поистине громадного дерева и смотрел на встающее солнце над неисчислимым количеством верхушек других, более низких деревьев. И в моей душе творился невероятный хаос. Лишь обдувающий меня, теплый бриз успокаивал немного и прояснял ум. То, что неожиданно оказавшийся живым отец нам рассказал, не укладывалось в голове, а обида порой душила. Однако и не признать того, что это было необходимо, не мог. И одновременно с обидой и болью, в душе растекся океан тепла и счастья. Брат жив и сейчас стоит на главной площади деревни Леса, принимая благословение Леса. А я вспоминал красноволосого парня из своей деревни, а потом и странных генинов отсюда же. Кстати, я их встретил, когда шел на прогулку. Они были на полигоне и отрабатывали новые приемы и дзюцу под неусыпным контролем своего сенсея. А вот их третьего члена команды нигде не было видно. И когда я поздоровался с ними и спросил, где тот, девчонка Узумаки погрустнела и, топнув ножкой, ушла колотить Макивару. А вот и сами почесал затылок и ответил, что пути духа леса неисповедимы, и он знать не знает, где тот шляется. А я задумался, причем тут дух? Однако в этом селении все уважали и боготворили этого духа, как и сам лес, в общем-то. И сейчас, стоя на ветви гигантского дерева, смотрел вдаль, туда, где возвышалось еще более гигантское древо, сердце леса, как говорили с благоговением другие жители. А когда спросил, можно ли туда сходить, многие улыбались мне, как маленькому ребенку, и говорили, что это невозможно. Многие стремились пойти туда и возложить дары лесу. Однако сколько бы ни шли, дойти так никому и не удалось. Ничего не помогало, и то место стало считаться недоступным. И именно там жил тот, кто назначен будущим сенсеем моей совсем крохотной сестренки. Тот, кто столь легко справился с братом. И тот, чья сила ставится на один уровень с силой легендарного мудреца. И теперь я понимал взгляд того парня со странным шаринганом. Мне было стыдно за поведение, которое тогда показал, но я не знал, а он знал и не сказал. Вот в чем проблема. Но меня ждет посвящение, к которому я отношусь с некоторым недоверием, а затем учеба у местных сенсеев. Но все же, я мечтаю вновь встретить того самого духа леса и напроситься к нему в ученики. Теперь это моя новая мечта, несмотря на то, что в моей душе сейчас творилось, я не мог не признать силу учих леса и то, как они говорили. Наша сила ничто рядом с его силой. Конец отступления. Примечание к части. Прода. Предпоследняя. Эпилог. Бой с остатками Акацуки и Десятихвосты. Я стоял на скале и смотрел на ряды белых зицу, перегораживающих путь к тому месту, где средоточие силы основного зицу. Там же стояли нанятые Акацуки нукинины всех мастей и уровня силы, в основном, мясо. И напротив войск Акацуки, стояли мои войска, 1000 рыцарей смерти, сотня личей и десяток архиличий. Над нами в небе парила пятерка призрачных драконов и 50 банши. Между рыцарями стояла стая из костяных гончих, количеством в 5000 особей. А перед всеми стояли гули, и их число поражало воображение, не менее 10 000. Напротив же стояла армия в количестве около 100 000 белых зицу и пары тысяч нанятых шиноби. Наверняка, обитой зицу пришлось полностью вычистить свою сокровищницу от денег для найма такого количества нукининов. У меня в резерве были еще войска, но пока я придержал их, ибо на поле боя не показались главные силы противника в виде зицу, обита, сосари и дейдары. Однако я точно знал, что они на базе, что находится под толщей земли. Там же находится и росток древа бога, от которого веяло такой злобой и ненавистью, что мое восприятие леса пришлось отключить. Кроме основной армии, вокруг меня находились 3 элементаля – воздуха, земли и огня. Водный остался защищать башню. Хоть я и был уверен, что причинить ей вред нереально, тем более если там осталось несколько биджуу. Но, как говорится, возможно всякое. И вот, мне откровенно надоело ждать, и я отдаю приказ. Личи и архиличи вздымают посохи вверх, и серые тучи в небесах раскалывает невероятной мощи грохот, а затем в начавшие шевеления вражеские ряды с неба начинают сыпаться молнии. Рыцари смерти подняли щиты и в одном завораживающем ритме начинают бить ими о землю, создавая энергетический резонанс, и первые ряды, начавших бег на врага защитников, валятся на землю, на глазах чернее. Проклятия начали свое черное дело. Призрачные драконы зарычали и спикировали на ряды врагов, выпуская из своих пастей целый поток черного пламени, мгновенно испепеляя сотни врагов. А выстрелившие в них огненные шары и другие техники бессильно разбивались о защиту этих летучих монстров. Но врагов было слишком много, и когда те приблизились на километр, вперед рванули гончие смерти, челюсти которых сияли зеленым светом некротической энергии. Обрезши закрыли гули и рыцари. Гули ждали эффекта от столкновения гончих и более близкого приближения вражеского войска. По сравнению с вражеским войском, гончие сильно уступали в количестве, и потому выглядело это столкновение, будто стрела вонзилась в ряды белых зицу. И мгновенно полетели клочья белой плоти в разные стороны. Удары по гончим наносились постоянно, однако напоенные некросом под завязку, костяные псины, даже рассыпаясь на составные части, быстро взрывались зеленым светом, и их кости восстанавливались, чтобы псина вновь напала на врага. Фланги вражеского войска обошли псов и хотели напасть на них сзади, когда с визгом и ревом со своего места сорвались гули, смертоносными тенями врываясь во вражеские ряды при поддержке потока атак личей и архиличий. И если белые зицу почти мгновенно гибли от попадания зеленых сгустков, распадаясь в зловонную слизь, то попавшие под такую атаку гули лишь регенерировали и начинали двигаться намного быстрее, превращаясь в настоящие тени и кося врагов своими 15-сантиметровыми когтями в клочья. Гончие все же постепенно уничтожались, и потому отдаю команду, и архиличи поднимают одновременно свои посохи, чтобы все костяные гончие одновременно взорвались, причиняя врагам просто опустошающие повреждения осколками напитанных некросом костей. Взрыв был столь мощен, что 1010 белых зицу мгновенно отправило в небытие. Вновь поднятые вверх посохи и осколки костей гончих тут же притягиваются в сотню куч, соединяясь, сплавляясь и рождая из себя новую нежить, костяных големов. И те сходу выпускают из себя сотни костяных копий и нанизывают атаковавших их зицу. Нукинины стояли в стороне, ошеломленные видом той скорости, с какой таяла армия зицу. Однако долго им так простоять не дали призрачные драконы, обрушившиеся на них и выпустившие целые потоки энтропии. Но и это еще было не все. Как только драконы пошли на разворот, из-под земли вынырнули банши, и их крик мгновенно лишил жизни треть нукининов, не способных причинить вреда призрачным тварям. Когда гули все же смогли одолеть белые зицу, ценой огромных потерь, вперед шагнули окутывающиеся губительной аурой рыцари смерти. Их одновременный шаг прозвучал как раскат грома, а затем рыцари начали разбег, выставив перед собой тяжелые щиты с шипами. Набравшие невероятную скорость рыцари расшвыривали не успевших увернуться врагов, А когда все же их останавливали, разъединяли щиты, превращающиеся в фламберги, и начинали танец смерти, кромсая врагов проклятым железом, и то и дело выпуская целые облака проклятий. Черная дымка вокруг них не давала врагам достать их техниками, и любое прикосновение белых зицу к этой дымке заставляло тех вспыхивать и обращаться в прах. Вскоре поле боя превратилось в отдельные кучки белых зицу и добивающие их нежити. То и дело в таких кучах взрывались снаряды личей или их обращало в прах дыхание пролетевшего мимо дракона. Мои войска тоже понесли огромные потери. Даже многие рыцари смерти упали под лавиной самоубийственных атак зицу. Нукининов добили баньши, две из которых, неожиданно даже для меня, превратились в дев смерти, более высокую эволюционную форму баньши. И эти девы уже имели что-то вроде тела. Их можно было ранить, если сможешь подойти, ибо их окружает аура смерти, мгновенно убивающая всех, кто приблизится к этой белой девушке слишком близко. А скорость и смертоносность этих двух дам была такова, что они едва ли не единолично выкосили своими косами тысячу нукининов. Им не помогли ни их техники, ни что бы то ни было. Однако в следующий миг по небу разлетелся крик боли призрачного дракона, буквально потонувшего в пламени взрыва невероятной мощи. В бой вступил Дейдара. Призрачный дракон рухнул с небес на землю, но вряд ли такое его может убить, что тот и доказал, стремительно регенерируя частицами костной муки из почвы. И через минуту уже вновь взлетел к своим собратьям, которые пытались сбить ловкую и юркую фигуру шиноби на глиняной птице. Но неповоротливым и медлительным драконам это не удавалось, а взрывы сыпались на них с невероятной силой и скоростью. «Ветер, разберись с ним!» Отдал я приказ, и воздушный элементаль исчез, чтобы летающего Дейдару буквально воткнуло невероятным по силе ударом в землю и тут же накрыл одновременный залп пяти призрачных драконов. Ошеломленный невидимой атакой блондин был мгновенно развеян в прах, но тут раздался невероятной силой рев, и из земли вырвалась деревянная рука, а за ней и еще одна. Каким образом Абита смог пробудить деревянное тело десятихвостого, было для меня загадкой, но факт оставался фактом. И у этой твари было открыто пять глаз, только половина, но от этого не легче. Тут же напавшие на нового врага драконы нарвались на техники Абита и стоящего рядом с ним черного зицу. А затем вылезшая тушка десятихвостого взвыла и выстрелила по драконам своим аналогом Биджудамы. Два дракона успели выйти из зоны поражения, однако трех я лишился, зашипев сквозь зубы от отдачи. Да, прерванная нежизнь таких созданий не слабо бьет по их создателю откатом. Десятихвостый двигался откровенно медленно, но вот стрелял своей пушкой массового поражения на удивление быстро и разрушительно. Второй выстрел этой твари уполовинил моих оставшихся рыцарей. Тут мне пришлось стремительно обернуться и отразить удар куная мне в спину. А вот и сосари. Но не успела кукла повторить попытку удара, как ее буквально испепелило взмахом крыльев огненного элементаля. А летящие в меня сюрикены и синбоны отразил земной элементаль. А затем почва под моими ногами содрогнулась от одновременного удара трех элементалей по месту, где затаился кукольник. Спрятаться от зрения элементалей крайне сложно, вернее сказать, невозможно, ибо они видят все совершенно по-другому, нежели люди. Сосари одновременно расплющило, сожгло, и тут еще и удар воздушного элементаля буквально вбил 100 метров скальной поверхности глубже в грунт, создав приличный такой кратер. После чего элементали вернулись ко мне, что означало, что сосари 100% мертв. Деревянная с виду тварь пыталась поразить двух оставшихся драконов, а Абита и Зицу схлестнулись с двумя девами смерти, и белые леди их теснили, двигаясь просто с ошеломляющей скоростью и уворачиваясь от дзюцу противника. И вот, Зицу попытался скрыться, понимая, что им не победить, однако, как только он нырнул в землю, то попал в мою ловушку. Я топнул ногой, и черного зицу парализовало искажением пространства, а затем, напитанная просто убийственным количеством некроса почва выплюнула зицу наружу, чтобы в клацанье ужасающих клыков тот отправился в призрачное брюхо дракона. А там такая концентрация энтропии, что у этого куска древа бога просто не останется шансов на выживание. Потерявший поддержку Абита применил какую-то странную технику, и девы встали перед ним, чтобы, развернувшись, стремительно помчаться в мою сторону. Однако кое-чего Абита, каким-то образом подчинивший их, не рассчитал, а именно, что армия нежити не просто подчиняется мне, она поддерживается за счет моих заклятий. Поддержка с дев слетела, но те и не думали останавливаться, однако им пришлось это сделать, когда на них опустилась воля архиличий. Те встали на месте, а затем упали на землю, обратившись в прах. А затем я увидел, как в мою сторону летит биджудама не до конца пробужденного десятихвостого, и только реакция и уход в тень спасали мне жизнь. Даже мои щиты не выдержат этой атаки. А в следующий миг рядом с десятихвостым появляется вихрь, и монстра буквально сносит ударом воздушного элементаля, а затем и почва под ним проваливается, чтобы в этом кратере мгновение спустя полыхнуло пламя бездны. А я смотрел на это уже с другой скалы. Жар был столь силен, что стены каменной ямы мгновенно расплавились и потекли внутрь потоками магмы. Однако из этой массы все не прекращался рев десятихвостого, а затем наружу вылезла лапа и, ухватившись за край ямы, попыталась вытянуть тело, однако сверху в него прилетел еще один удар воздушного элементаля, вминая почти выбравшегося монстра обратно в яму, в которой стены преобразовывались в колья и атаковали цель. Пламя ревело, пытаясь сжечь тварь, а сверху обрушивались удары воздушного элементаля. Я чувствовал, как с невероятной скоростью у меня заканчивается мана, и даже поток энергии от башни не перекрывает потребление, и потому приготовился к энергетическому голоду. Вдруг каменная яма еще сильнее просела, а в воздухе закружились огненные и воздушные элементали в странном танце, чтобы через миг мой запас маны показал дно, и я с хрипом рухнул на колени, ощущая, как в никуда уходит моя жизненная энергия. А затем меня отпустило, и я повалился на землю, чтобы увидеть и почувствовать невероятные силы, сдвоенный удар двух элементалей. А затем наступила тьма. Фугаку с трепетом смотрел на то, что осталось от некогда огромной долины, и буквально трепетал от того, какие силы тут схлестнулись. Долины просто не стало. Один гигантский кратер, по которому текли реки магмы к центру, где была неописуемой глубины шахта. В нее и не спадали водопады магмы. Фугаку играл с дочкой, когда его голову едва не взорвало от крика лиса. Тот приказывал немедленно помочь духу и отправляться на место боя. Но как бы не спешили шиноби лиса, пришли они уже к кратеру, лишь по дороге успев увидеть неописуемой силы взрыв и ощутить его отголоски в укрытии, которое едва не снесло взрывной волной. И вот, они добрались до этого поистине гигантского кратера и теперь искали тело духа, не до конца веря, что найдут хоть что-то. Ведь это дух лиса, сильнейший из известных им существ в этом мире. Даже биджу умеркли по сравнению с ним. Именно так думал Фугаку, но тут его воля дала трещину, ибо перед ним появился Исшуншина-егерь, и на руках у него было изломанное тело красноволосого юноши в том, что когда-то было мантией. Также появившийся следом егерь положил на стол осколки посоха, а ирьянины метнулись к телу парня, чтобы через 5 минут бесплодных попыток, со слезами на глазах отойти. Дух лиса не подавал признаков жизни. Через 5 дней жители деревни, скрытой в тени лиса, в полном составе стояли на площади и смотрели на постамент над алтарем лиса, где лежало приведенное в порядок и одетое тело того, кто дал им дом и надежду, а затем и спас от беды, которая могла бы потрясти весь мир шиноби. На груди у молодого парня лежал его посох, собранный из осколков. Однако полностью восстановить его не удалось, и выглядел парень, будто просто спит. Однако все присутствующие на площади знали, хоть и не желали верить, что он мертв. Но, вот, молитва лесу была окончена, и из земли показались корни, раздвинувшие почву и аккуратно подхватившие тело парня, чтобы через несколько мгновений то скрылось под землей. В течение года в лес словно пришла осень. Лес оплакивал своего сына. С криком неописуемой боли я свалился на каменный пол и стал кататься по нему. Кости словно горели, болели буквально все клетки организма, и я кричал, не в силах сдержаться: «Архимаг, это он! Нужна ваша помощь!» И через пару минут боль ушла, и я открыл глаза, чтобы увидеть до боли знакомый заклинательный зал того самого архимага, который когда-то отправил меня в иной мир. Ко мне подбежал слуга и поднял на ноги, а рядом оказался тот самый архимаг. «Спасибо за помощь», — улыбнулся тот мне. «Как и договаривались, тебя ждет награда в золоте и еще кое-что. Бонус, как говорится. Я принимаю тебя в свои ученики». Меня, ошеломленного всем, что на меня свалилось из каши из мыслей в голове, отнесли в покой, где аккуратно сгрузили на кровати и укрыли. И через пару секунд я уже спал от наложенного на меня архимагом заклятия. Только через полгода я смог очнуться от эффектов того эксперимента. Но в голове постоянно возникали мысли о том мире, где были шиноби, моя башня и множество приключений. Это все казалось мне сном, однако, как-то стоя у окна и любуясь столицей колдовского королевства, я непроизвольно, чтобы рассмотреть на улицах празднующий очередной день рождения императора народ, активировал свои глаза, как в том самом сне. Вспышка и мое зрение улучшилось во множество раз, и я в деталях смог рассмотреть все, что происходило на улицах. А повернув голову к зеркалу, я увидел свой неповторимый шаринган. «Так это был не сон», — произнес Арчибальд, новый ученик Архимага.